Генерал Сахаров, дрожа от возмущения, поднялся. «Ну уж позвольте, Сергей Васильевич, на том оперативном плане была и ваша подпись, и, как неизвестно, вы и предложили разработать ту операцию, а вариться в котле пришлось российским солдатам и офицерам». Генералы разошлись в разные стороны, как бойцовые петухи. «Вот вам и Россия», — усмехнулся капитан, пристально взглянув на пулеметчицу. «Бог мой, старшая дочь Елизара Елизаровича Юскова?» «Ошибаетесь», — усмехнулась Дуня. «Старшая у нас убогая, горбатая». «А я ведь не горбатая?» «Да-да, вспомнил. Вы учились в Красноярской гимназии». «Нет, училась Дарьюшка. Она была любимицей папаши. А меня звать Дуней, Евдокией. Мы с ней близнецы». Вошел полковник, и все повернулись к нему. «Ничего особенного, господа», — успокоил Данчевский. «Приходил мой ординарец. Есть кое-какие новости. Из Польного вернулся комиссар. И не один, а с кем-то из военки. Да вот еще, командиром артбригады назначается наш комиссар, а это значит, офицерский состав будет профильтрован основательно». Офицеры заговорили о тактике большевиков, об их умении проникать в солдатскую и казачью среду, и что бороться с большевиками надо умеючи. Полковник не поддержал разговора. То, что он сообщил о возвращении комиссара из Петрограда, известно было ему еще до собрания. Но он попридержал неприятное сообщение, и к случаю оно пригодилось, чтобы не говорить о своих тревогах и тем более о сотнике Болгове. А коня рыжего ко всем чертям пока не поздно. Это было самое первостепенное и важное, что надо было сделать, не откладывая. «Не чуял Ной лебедь, каким лютым словом поминают его офицеры на совещании и оренбургские казаки в казарме. Он никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, кряхтел, как будто кладь вез в гору, скрипела буржуйская деревянная кровать, а небо за окном было таким милостивым и звездным. «Беда грянет, Господи!» — бормотнул Ной, подымаясь. Пол был холодный, настывший, натянул валенки на босу ногу, подкинув дров буржуйку, разжег, посидел, вспомнил, как крестная бабушка Татьяна гадала на Евангелие, взял черную книгу со стола и открыл ее наугад, чтобы потом разгадать тайный смысл прочитанного. «И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся». «Какую еще заблудившуюся?» — подумал Ной. «Самому бы не пропасть». И тут же забыл о прочитанном. Но еще не поднялся с постели, как прибежали перепуганные комитетчики Сазонов, Павлов и Крыслов. «Так и так, беда. По всем казармам шумнуло, что комитетчики да подлинные большевики, а для видимости маскируются, чтобы ловчей запутать казаков. И с бушлатной революцией комитет лапа в лапу. Как быть, Ной Васильевич? От кого отбиваться, если со всех сторон грязь ползет, а кто ее подкидывает, неизвестно?» Ной не подал виду, что самому ему хоть волком вой, до того тошно. Не торопясь, натянул брюки с желтыми лампасами, заправил рубаху, обулся, сполоснул лицо над поганым ведром, вытерся выстиранным полотенцем, тогда же надел китель, глянул на часы, нажал пальцем одну из трех головок. Отбило 8:17. «Грязь плывет, говорите, а вы что думали, белыми булками кормить будут нас серые путаники за ответ тайному союзу? Еще не так будет, вижу, как обиходили тебя, Яков Георгиевич», — заметил Ной, глянув на распухший нос и подбитые глаза Павлова. «Дружки Кондратия Терехова? Васюха Петюхин, гад, придрался, будто я у него кисет вечер брал и не отдал, и пошел. Хоть бы кто поднялся с своих постелей. Ну, и я ему тоже дал. Кричит мне, под рыжего подложил всех нас. Красные звезды, говорит, готовите нам на папахи. А тут и комиссар вошел. Это что еще такое? — крикнул. За какие красные звезды бьешь члена полкового комитета? Но Васюха попер на меня со своим кисетом. А с комиссаром два крепких якоря, матросы те. Сазонов сокрушенно признался. А ведь, Ной Васильевич, как вот я ночисть обдумал, а после нашего заседания с Болговым, ежели в корень глянуть, мы за большевиков стоим в гатчине. А ли не так? Стал быть, казаки не зря ярятся.